и лишь в отдалении, в пределах вокзала, маячил островок света, откуда разносилась по путям хмельная многоголосица. Праздничная гульба чешских легионеров, видно, была в самом разгаре. — Вольготно живут! — с горечью откликнулась в нем. — Чего им по чужие беды ходить? Вспомнились ему его дорожные встречи с ними в пути в Омск. Степенный, обходительный народ. Смотреть на них было любо-дорого. Чего это с ними стряслось? Что-нибудь с цепи сорвались? Слово никому из них не скажи, сразу в мат. Чему хорошему, а этому быстро научились. Грабят, смертоубийством не брезгуют, над бабами, девками нашими, и измываются, куда это годится. Эти его раздумья прервал возникший невдалеке со стороны станции голос. Голос приближался к нему, пробормотывая на ходу исковерканную сильным акцентом русскую матерщину. Затем под ноги к Егорычеву протянулась текучая тень, и в темноте перед ним выявилась фигура человека, пересекающего пути по направлению к штабному вагону адмирала. — Придержи, браток! — добродушно осадил было идущего Егорычев. — Не туда гребешь! В ответ из ночной тьмы послышались те же ругательства, одно другого замысловатей. — Стой! — говорю! — обозлясь, крикнул Егорычев. — Стрелять буду! — и выстрелил вверх. — Стой! Но тень продолжала надвигаться на него, а ругательство в темноте сделалось еще заковыристи. В сердце Егорычева вдруг занялось таким остервенением, что руки его, помимо воли, выбросили винтовку вперед, а палец мгновенно нажал курок. В плотном от холода воздухе выстрел прозвучал, словно одиночный хлопок в ладоши. Тень перед Егорычевым подломилась и стаяла на снегу, свернувшись впереди в черный комок. Из вагона на выстрел встревоженно выскочил в наспех накинутый на плечи шинели удальцов. — Что у тебя? — Да вот! — еле приходя в себя, кивнул в темноту Егорычев. — Свалил одного? Что случилось? — Да что же, Аркадий Никанович, слов не понимает. Выстрел вверх дал, ругается, но я и свалил его, как по уставу положено. Чуя по необычной взволнованности удальцова, что произошло что-то неправимое, тихо сник. — Что ж мне еще делать-то было, Аркадий Никанович? — Ладно. Это двинуло в сторону удальцов, надевая на себя шинель. — Иди к себе. — Сиди тихо, никуда не показывайся, пока не позову. Быстро! Запершись в купе конвойной дежурки, Егорычев вслушивался в чешский галдеж за стенкой вагона, перекрываемый звучным голосом удальцова. — Прошу перед штабом Верховного правителя России митингов не устраивать. Здесь вам не совдеп? Если не разойдетесь, прикажу стрелять. Прошу немедленно разойтись. Удальцов постучался к нему, когда за окном определился тусклый рассвет. — Поднимайся, Филя! — раздалось из-за двери. — Верховный зовет. Выложишь, как на духу. Адмирал поднял на Егорычева квелы от бессонницы глаза. Спросил вяло, словно отбывая урок. — Рассказывай, как дело было. У Егорычева язык горта не присох. Так близко, да еще один на один видеть адмирала ему еще не доводилось. Так что, вашество, как по уставу службы, — с трудом складывал, — приказано. Видно, вникнув в состояние Егорычева, адмирал усталым жестом остановил его, молча поднялся, неспешно вышел из стола, подступился к нему почти вплотную, оказавшись ему по плечо, и снизу вверх вскинул на него ожесточившие вдруг глаза. — Молодец, Егорычев! Благодарю за службу! Чтоб незваные гости помнили, кто к нам с добром, к тому и мы всей душой, а кто со злобой пусть на себя пеняет! Он, не глядя, снял своего кителя георгиевский крестик и старательно пристроил его на гимнастерке Егорычу. — И с первым офицерским чином тебя! И чуть заметным кивком, отпуская гостя, повернул обратно к столу. Но времена скоро наступили такие, что Егорычу стало не до своего скороспелого офицерства. С каждым днем конвой адмирала превращался в боевую часть, которую перебрасывали из прорыва в прорыв, откуда она выходила еще более поредевшей и потрепанной. А с первыми холодами грянула катастрофа. Из лагерных рассказов Филарета Егорычева. Правда, после той лихой атаки под курганом все у нас пошло, поехало наперекосяк. Фронт посыпался кругом, только подвал подставляй. В одном месте треснуло, в другом проходилось, в третьем потекло, да так уж и без передыху. Конвой из боев не убирался. Так что ж конвой один сможет? Вроде подспорье, а против большой силы таким числом не выстоишь. Ко всему народ по деревням совсем задубел. смотрит зверем, от мобилизации в леса норовит. Да и то сказать, наш брат тоже не сахар. Гребут у мужиков что ни попадя. На руку тяжелые сделались. Иные вовсе лютовали, хотя, бывало, и чужие грехи на себя напрасно принимали. Помнится, отбили мы деревень как-то. А там за кольца нашего брата горой навалено. Думали, красные в злобе навалили, а на поверку вышло, что сами мужики да пьяна напоили и хмельных потом косами посекли. До того уж им допекло тогда, так те зверовали. Только как стали ихнюю обувку, одежу растаскивать, да приспосабливать по домашней нужде, документы в барахле обнаружили, а по документам они все красными оказались. С особым заданием. Мужицкую злобу против нас распалять. Вот ведь такой обман шли, греха не боялись. Правда, правда, я поди расскажи кому. Не поверит. Да и рассказывать-то некому. Никто слушать не хотел. Надоело мужикам от канитель.